Глава 20. Робкий Пушкин. И примечал мой робкий взор следы ноги ее прелестной. 5 августа генерал Раевский с семьей выехал из Горячеводска в Крым. С ним был и Пушкин. Больше недели ехали они под казачьим конвоем через предгорье и степи Северного Кавказа ввиду неприязненных полей свободных горских народов. Добрались до Тамани и оттуда, из Азии, переехали в Европу на корабле. За несколько дней до отъезда с Кавказа Пушкин жаловался, что его душа полна томительную думой, но огонь поэзии погас. «И скрылась от меня навек богиня тихих песнопений». Это было то обманчивое ощущение пустоты, которое иногда предшествует у художника набегающему прибою творчества. В Крыму Пушкин снова начал думать стихами. «Из Туманя приехал я в Керчь на корабле и тотчас отправился на так называемую Митридатову гробницу. Воображение мое спало. Хоть бы одно чувство, нет. Там я сорвал цветок для памяти и на другой день потерял его без всякого сожаления. Развалины Пантикопеи подействовали на мое воображение еще того менее. Следы улиц, полузаросший ров, да старые кирпичи. Из Феодосии до самого Юрзуфа плыл я морем. Ночь не спал, луны не было, чистые звезды. Передо мною в темноте чернели полуденные горы. Вот Четырдак, — сказал мне капитан. Но я не различил его. Да и не любопытствовал. Перед светом я заснул. Между тем корабль остановился в виду Юрзуф. Я проснулся, увидел картину пленительную. Разноцветные горы сияли утренним солнцем. Плоские кровли татарских хижин издали казались ульями, прилепленными к горам. Тополи, стройные, как зеленые колонны, возвышались между их рядами. Справа огромный аюдак разметался в море. Это синее, чистое небо и блеск, и воздух полуденный. Декабрь 1824 года. Дельвигу. Так, 4 года спустя, сидя в засыпанном снегом Михайловском, вспомнил Пушкин свое первое впечатление от блеска и света и яркости Крыма. Отделывая это письмо для печати, оно предназначалось для альманаха «Северные цветы», Пушкин выбросил слова «воображение мое спало, хоть бы одно чувство». Скрыл свои личные переживания, бурное пробуждение души, внутренний толчок, огненное ощущение прелести Крыма. Эта ночь на корабле легла гранью между двумя полосами жизни, и время не стерло воспоминаний о ней. В «Путешествии Онегина», написанном много позже, Пушкин почти в тех же словах рисует это первое сияющее впечатление Южного берега. «Прекрасны вы, брега Тавриды, когда вас видишь с корабля при свете утренней Киприды, как вас впервой увидел я. Вы мне представили в блеске брачном, на небе синем и прозрачном сияли груды ваших гор, долин, деревьев, сел, узор разостлан был передо мною. А там, меж хижинок татар, какой во мне проснулся жар, какой волшебную тоскою стеснялась пламенная грудь». Путешествие Онегина, 1830 год. Этот волшебный жар, это пробуждение души, излилось сразу в элегию, которую Пушкин написал на корабле между Феодосией и Гурзуфом. «И чувствую, в очах родились слезы вновь, душа кипит и замирает, мечта знакомая вокруг меня летает». 1820 год. Это первые после отъезда из Петербурга стихи. В них еще нет той радости жизни, о которой он пишет брату, в них суровый суд над собой, над потерянной молодостью, над минутными ее друзьями, но стихи помогают оторваться от тягостных воспоминаний. Я вспомнил прежних лет безумную любовь, и все, чем я страдал, и все, что сердцу мило, желаний и надежд томительный обман. Я возбежал, питомцы наслаждений, минутной младости, минутные друзья, и вы, наперстницы порочных заблуждений, которым без любви я жертвовал собой, покоем, славою, свободой и душой. Под новый для него ритм морской волны, плещущей о борт корабля, проносятся воспоминания с обычной сменой горечи и сладкой грусти. Еще вернется к ним Пушкин, притворяя суровые уроки жизни, раны сердца, уколы, неприязни, двуязычной и простодушной клеветы в хрустальные звонкие стихи. Муза опять с ним. Мечта знакомая вокруг меня летает. Сквозь дымку предутреннего тумана крадется волшебная творческая тоска, предчувствие новых сладостных волнений, нового счастья и новой печали. Все это Пушкин нашел в Юрзуфе. Южный берег Крыма еще не был тогда русской ривьерой. Это была далекая, малоизвестная, малоустроенная окраина. Среди татарских саклей русские только начинали строить дачи. Юрзуф принадлежал герцогу де Ришелье. Недалеко от Юдага, на самом берегу моря, он построил двухэтажный деревянный дом, где и принимал знатных гостей. В 1811 году там гостила Нарышкина, известная фаворитка императора. В 1816 году останавливался великий князь Николай Павлович. Этот же дом в августе 1820 года Ришелье предоставил в распоряжение генерал-аншефа Николая Николаевича Раевского. Собралась почти вся семья, кроме старшего сына Александра, который остался на Кавказе. Для Пушкина, пожалуй, это было лучше. По крайней мере, ничьи язвительные речи не мешали ему со всей непосредственностью гениальной молодости досыта насладиться морем, солнцем, романтической влюбленностью, молодой, цельной радостью жизни, которая хлынула в его смятенную душу. 3 недели прожил Пушкин в Юрзуфе, но это были счастливейшие минуты моей жизни. И отголоски этих ярких дней много лет будут звучать в его поэзии. В письме к Дельвигу, из него уже приведены выдержки, он писал: «В Юрзуфе жил я сиднем, купался в море и объедался виноградом. Я тотчас привык к полуденной природе и наслаждался ею со всем равнодушием и беспечностью неаполитанского Ладзарони». Лодырь-бездельник. Я любил, проснувшись ночью, слушать шум моря и заслушивался целые часы. В 2 шагах от дома рос молодой кипарис. Каждое утро я навещал его и к нему привязался чувством, похожим на дружество. Вот все, что пребывание мое в Юрзуфе оставило у меня в памяти. Декабрь 1824 года. Последняя фраза своего рода дымовая завеса, чтобы сбить со следа не в меру любопытных друзей и недругов с их бесцеремонными догадками о сердечных делах поэт. Иначе писал он брату, сразу, сгоряча, еще насыщенный трепетом крымских переживаний. Там, в Юрзуфе, прожил я 3 недели. Мой друг, счастливейшие минуты жизни моей провел я посреди семейства почтенного Раевского. Я не видел в нем героя, славу русского войска. Я в нем любил человека с ясным умом, с простой прекрасной душой, снисходительного попечительного друга, всегда милого, ласкового хозяина. Свидетель екатерининского века, памятник 12-го года, человек без предрассудков, с сильным характером и чувствительный, он невольно привяжет к себе всякого, кто только достоин понимать и ценить его высокие качества. Старший сын его будет более нежели известен. все его дочери — прелесть, старшая женщина необыкновенная. Суди, был ли я счастлив? Свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства, жизнь, которую я так люблю и которой никогда не наслаждался, счастливое полуденное небо, прелестный край, природа, удовлетворяющая воображение, горы, сады, море. Друг мой, любимая моя надежда — увидеть опять полуденный берег и семейство Раевского. 24 сентября 1820 года. В позднейшем письме к Дельвигу Пушкин покривил душой, когда уверял, что равнодушно наслаждался полуденной природой. Его стихи, свидетели живые, что он был влюблен безумно и в красоту Кавказа, и в женственную прелесть Крыма. Сдержанные в прозе слова «Я любил слушать шум моря» иначе звучат в стихах. Как часто по брегам Тавриды она меня во мгле ночной водила слушать шум морской, немолчный шепот Нереиды, глубокий вечный хор валов, хвалебный гимн отцу миров. Евгений Онегин, 8 глава, 1829-30 годы. Она — это муза. Но не только образ музы, а еще другой таинственный женский образ связан с Тавридой. Какие б чувства ни таились, тогда во мне теперь их нет. Они прошли или изменились. Мир вам, тревоги прошлых лет. В ту пору мне казались нужны пустыни, волн края жемчужны, и море шум, и груды скал, и гордый девы идеал. И безыменные страдания. Другие дни, другие сны. Смирились вы, моей весны, высокопарные мечтания. И в поэтический бокал воды я много подмешал. Путешествие Онегина. Предание говорит, что гордая дева, принесшая поэту безыменные страдания, была одна из сестер Раевских, что в их семье Пушкин пережил светлую печаль молодой любви, затаенной и неразделенной. Но в которую из четырех сестер был он влюблен? Об этом долго, многоречиво спорили биографы, изыскатели, толкователи. Подбирали намеки в письмах, в воспоминаниях друзей и современников, главное — в стихах Пушкина, в зачеркнутых им строчках. Сам он сделал все, чтобы скрыть ее имя от взоров черни лицемерной. Но скрыть самую любовь, глубокую и сильную, не мог. Слишком явственные знаки выжгла она на его поэзии. Эта огненная печать важнее имени любовницы молодой. Раевские были настоящими представителями дворянской культуры. В них было крепкое чувство чести и служебного долга, искренняя бытовая религиозность, без ханжества. Не избалованный семейным уютом и теплом, Пушкин в их семье нашел простоту и благовоспитанность, просвещенность и героическое начало. Пушкин знал сестер Раевских еще в Петербурге, но это были встречи в гостинах, где молодых девушек держали под бдительным оком старших. Надзор продолжался и в Крыму. Когда один из биографов написал, что старшая Раевская, Екатерина Николаевна, давала Пушкину в Юрзуфе уроки английского языка, она заявила, что этого не было, что по тогдашнему понятию о приличии было бы недопустимо для 23-летней девушки заниматься с посторонним молодым человеком. Но деревенская жизнь смягчает этикет, раздвигает перегородки, сгущает ту атмосферу всеобщей влюбленности, которую описал Толстой в «Доме Ростовых». Поэт был опьянен вкрадчивым очарованием девичьей стихии, влюбился в возможность настоящей любви, увлекался всеми сестрами по очереди. Их было четыре. Две младшие — Мария, 1805-1863 и Софья 1806-1881 вместе с отцом ездили из Киева в Минеральные воды и вместе с ним приехали в Юрзуф, где их ждала мать с двумя старшими сестрами Екатериной 1797-1885 и Еленой 1804-1852. Судьба, а главное личные свойства и дарования, выдвинули из толпы только Екатерину и Марию. Но все четыре сестры были хорошенькие девушки, неглупые, образованные, носившие в себе задатки особого типа русской женщины, которая была одним из украшений русской жизни XIX века. Бартенев, лично знавший сестер Раевских, так описал их жизнь в Юрзуфе. Большая часть времени проходила в прогулках, в морских купаниях, поездках в горы, в веселых оживленных беседах, которые постоянно велись на французском языке. Пушкин часто разговаривал и спорил со старшей Раевской о литературе. Стыдливая, серьезная и скромная Елена Николаевна, хорошо зная английский язык, переводила Байрона и Вальтера Скотта на французский, но втихомолку уничтожала свои переводы. Брат сказал о том Пушкину, который стал подбирать клочки изорванных бумаг и обнаружил тайну. Он восхищался этими переводами, уверяя, что они чрезвычайно верны. Елене Раевской было тогда 17 лет. Высокая, грациозная, с прекрасными голубыми глазами, она считалась хрупкой и болезненной, что не помешало ей пережить поэт. Возможно, что ей посвятил он написанное в Юрзуфе стихотворение «Увы, зачем она блистает минутной нежной красотой? Она приметно увядает в отсвете юности живой». 1820 год. Но не Елена зажгла в поэте таинственную и нежную любовь. Слишком незаметной тенью прошла через жизнь Алена, как называл ее отец. Но и ее милое лицо, ее тихая и ясная душа внесли свою прелесть в густо насыщенные красотой крымские дни. Старшая Раевская Екатерина заняла в воображении отчасти и в жизни Пушкина гораздо более значительное место. Не случайно ее одну охарактеризовал он, описывая свою жизнь в Юрзуфе. Старшая — женщина необыкновенная. Умом, независимостью характера, силой воли, умением подчинять себе людей, Екатерина Раевская больше всех детей походила на отца. Друзья прозвали ее Марфой-посадницей. Пушкин думал о ней, создавая Марину Мнишек. Северные приятели поэта смутно знали, что он влюблен в какую-то из Раевских. Когда Екатерина Николаевна была просватана за генерала Михаила Федоровича Орлова, Александр Тургенев писал Вяземскому: «Михаила Орлов женится на дочери генерала Раевского, по которой вздыхал поэт Пушкин». 23 февраля 1821 года. Но не она, а Мария Раевская была первой южной любовью Пушкина. Много лет спустя в своих воспоминаниях она писала. Как поэт он считал своим долгом быть влюбленным во всех хорошеньких женщин и молодых девушек. Сама того не подозревая, княгиня Мария Николаевна Волконская-Раевская этим подкрепляет слова самого Пушкина. «Я был влюблен в большей или меньшей степени во всех хорошеньких женщин, которых знал». Но при всей сдержанности в ее записках звучит уверенность, что в то лето Пушкин увлекался именно ею. «Мне вспоминается, как во время этого путешествия недалеко от Таганрога я ехала в карете с Софьей, нашей англичанкой, русской няней и компаньонкой. Увидя море, мы приказали остановиться, и вся наша ватага, выйдя из кареты, бросилась к морю любоваться им. Оно было покрыто волнами, и, не подозревая, что поэт шел за нами, я стала для забавы бегать за волной и вновь убегать от нее, когда она меня настигала. Под конец у меня вымокли ноги. Я это, конечно, скрыла и вернулась в карету. Пушкин нашел эту картину такой красивой, что воспел ее в прелестных стихах, поэтизируя детскую шалость. «Как я завидовал волнам, бегущим бурной чередою, с любовью лечь к ее ногам! Как я желал тогда с волнами коснуться милых ног устами!» Позже в поэме «Бахчисарайский фонтан» он сказал: «Ее очи яснее дня, темнее ночи». Точно спохватившись, что слишком много сказала, Мария Раевская-Волконская прибавила мудрые слова. В сущности, он обожал только свою музу и поэтизировал все, что видел. Не нужно особенно напрягать воображение, чтобы опоэтизировать Марию Раевскую. В ней была своеобразная прелесть, хотя она не была красавицей. Поэт Туманский писал: «Мария — идеал пушкинской черкешенки, дурна собою, но очень привлекательна остротою разговора и нежностью обращения». 1832 год. Влюбленный в нее граф Олизар рассказывает в своих воспоминаниях, как Мария Николаевна сначала представлялась ему малоинтересным смуглым подростком, но затем на его глазах превратилась в стройную красавицу, смуглый цвет лица которой находил оправдание в черных кудрях густых волос и пронизывающих полных огня очах. Друзья называли ее «дочь Ганга» за цвет волос, за яркость глаз, за плавную и гордую походку. «Твои грациозные движения как будто сливаются в мелодию, подобную той, которой, по верованиям древних, звучали звезды на своде небесном», — писала ей родственница ее мужа, даровитая, блестящая княгиня Зинаида Волконская. Скупо помянула в своих воспоминаниях княгиня Мария Волконская о встречах с Пушкиным. Время многое стерло. Погасла непосредственность живого ощущения чужой влюбленности, хотя бы и неразделенной, которая дает женщине сознание своей силы. Писем не сохранилось, а в записках о юности вспоминает уже усталая от подвигов жизни жена декабриста. Правда, в сдержанном рассказе пожилой женщины мелькает отблеск лукавой девичьей улыбки, сознание, что были дни, когда гениальное сердце поэта было полно ею. Но о себе, о своем к нему отношении, она не говорит ни слова. Не говорит о том, имел ли мужество влюбленный поэт признаться ей в любви, просить ее руки, как не говорит и о том, что ей в нем нравилось, что не нравилось, о чем они говорили, как он держал себя во время их частых встреч за эти два года. Точно суровые события позднейшей жизни стерли из памяти, обесцветили беспечные дни молодости, проведенные в богатой родительской семье среди красоты и простора Украины, Кавказа и Крыма. Пушкин не расставался с Раевскими с конца мая и до сентября 1820 года. Самый бдительный надзор англичанки и родителей не мог помешать ему изо дня в день любоваться черноглазой девочкой, которая на его глазах превращалась в прелестную, обаятельную девушку. Я был свидетель умиленный ее младенческих забав, она цвела передо мною, ее чудесной красоты уже отгадывал мечтою еще неясные черты. Это набросок к рассказу Ленского о его любви к Ольге. А ведь в Ленского Пушкин вложил и собственные черты.